доносились звуки 300 тысяч пластинок. «Ментов-то не видно?» — поинтересовался Фиц. «Очень странно, но ни один красивый Фуражкин не появился», — ответил Фут. «Ты что, Фиц?» «Что-то сосет Фут. Надо выпить как следует, чтобы не сосало. Давай для начала хлопнем по целому стакану. Давай. За республику. За республику. Я тебе еще не говорил, но, возможно, к утру наши мотоциклетчики прикатят. 8 машин с колясками. Вот это здорово. Давай теперь тяпнем за них. По полному. Лучше по половинке, чтобы не окосеть». Хряпнули пахучего и мутного и понюхали рукава штормовок. «Скажи, Фиц, а куда исчезла наша МК, ну, то есть Колокольцева?» «Она сейчас с ним». «Очень переживаешь?» «Очень. Но терпимо. Ведь это входит в наш кодекс. Любовь свободна. Ну, давай теперь за любовь. По полному». Праздник республиканцев уже подходил к концу, а в Литфонде только завершалась сервировка пиршества в честь 3 или 4 именинников. На отдаленном холмике в углу территории был разложен костер, на котором запекали 3 барашков. На 3 террасах бунгало по соседству с костром были составлены столы с вином и закусками. В углу одной из террас функционировал бар под вывеской «Советский валютчик». Там фигурировало не менее 2 дюжины фирменных бутылок джина и кампари. Откуда они взялись в Восточном Крыму, никто не знал. Держателем бара был Ваксон. Он повесил на стене объявление: «Первая выпивка бесплатна, вторая выпивка — рубль, третья выпивка — 10 рублей, 4-я выпивка бесплатна» и так далее. Ваксон рассуждал так: по первой выпьют все, по второй почти все, кроме пропившихся, по третьей не выпьет никто, кроме сценариста Милонова, но до 5-й не дотянет никто, даже он. На всякий случай было приготовлено еще одно объявление: бар закрыт на переучет. Гости пока что стояли толпой на лужайке, уже известной нам по поэтическим посиделкам, меж 3 террас, под 3 фонарями, курили и хохотали. Среди множества лиц, уже примелькавшихся читателю, в тот вечер появились еще и другие, примелькавшиеся ранее, но потом отдалившиеся по своим делам. В частности, приехал Рюрик Турковский с 2 великолепными актрисами Нинкой Стажаровой и Ульянкой Лисе. Бледный, с синими подглазями, он, тем не менее, сиял. Оказывается, его неожиданно запустили в производство. И вот сейчас, после короткого отдыха, он прямо кинется в этот головокружительный процесс. По этому поводу некоторые оптимисты из числа публики делали далеко идущее умозаключение. Вот видите, все-таки партийная компашка способна на некоторые либеральные шаги. Приехала также молодая поэтесса Юнга Горец, до чрезвычайности со своей челкой похожая на один из снимков Цветаевой. Ее сопровождал эстонский поэт Леон Коом, постоянно повторяющий что-нибудь из декадентского наследия, чаще всего «я хочу лишь одной отравы, только пить и пить стихи». В этих случаях Юнга резко его прерывал: «Перестань, Левка, ну сколько можно?» Вскоре кумир молодежи Роберт Р. через жестяной мегафон объявил в своей характерной манере: «Праздник открыт! Всем нашим пупсикам хором! Поздравляем с днем рождения!» Ал Ослябя, Пол Канителин и Влез Бобрасов тут же грянули паркеровский хит «Время пришло». и начался едва ли не исторический в анналах советской литературы самый веселый, спонтанный и забубенный